Мир вам! Всех приветствую, дорогие братья и сестры. Я очень часто вспоминаю слова из одного стихотворения. Строчку он даже. Вот. «Красота Иисуса в Евангелии». Вот. И в Новом Завете, да, мы обратим внимание, и мы заметим, насколько красиво, насколько благородно прожил жизнь и показал пример для нас Иисус Христос. Иисус Христос был очень строг ко греху. Очень строг ко греху Иисус Христос был, но очень милостив и очень сострадателен грешникам. Да, мы заметим это, потому что даже первосвященники, да, и фарисеи, они осуждали Христа, что Он ест с мытарями и грешниками. Да. Христос был строг ко греху, но милостив грешникам. Также Иисус Христос, Он верился, да, ну не верился, Он предался в руки грешников, хотя мог вызвать легион ангелов, хотя мог попросить Отца, да, и Бог бы его избавил, но он кротко и послушно пошел на страдания. Хотя он творил чудеса, да, хотя он мог бесов изгонять, хотя он безгласен, да, он как агнец безгласен, да, пред стригущими был покорен. Но также Иисус Христос мог говорить как власть имеющий. Вот в этом заключается красота Иисуса Христа. И каждый человек и каждый, кто называет себя христианином, вот, кто называет себя последователем Иисуса Христа, он должен и он обязан, да, и лежит на нем очень большая ответственность, вот, отражать красоту Иисуса Христа, да, как в этой песне мы прочитали, «Красота Иисуса, святись во мне». Вот, в Откровении мы тоже также читаем слова такие есть. «Как ты не холоден и не горяч, да, но ты тепл, то извергну тебя из уст моих». Вот, я думаю, теплое состояние, оно и есть, вот это состояние, когда человек называет себя христианином, верующим, но не отражает Иисуса Христа, да, но не отражает, но не видно в нем, что он последователь Иисуса Христа. Вот это и есть теплое состояние, поэтому очень важно, я прочитаю даже половину этого стиха. «Дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего и Бога». Спасителя нашего Бога, да? «Дабы они во всем были украшением Спасителю нашего Бога». Вот. И мы призваны к тому. И Бог хочет от нас, и Бог призывает нас к этому. Вот мы не раз можем заметить в посланиях апостола Павла, да, вообще в Новом Завете, где Бог призывает нас, чтобы мы украшали, да, чтобы мы светили, чтобы мы были письмом, да, чтобы мы отражали Иисуса Христа, да, чтобы мы преображали все его образ. Вот, мы можем заметить это. Очень много об этом говорится и очень часто об этом упоминается. Вот, я хотел бы сегодня тоже эту мысль подчеркнуть, чтобы мы были украшением учению нашего Господа. Вот. Это очень хорошо и правильно. Я всегда вспоминаю пример своего дедушки. Он для меня был олицетворением. Вот, и пример дедушки, он всегда для меня был очень ярким. Очень видно было большой контраст. И всякий раз, когда я, ну, делал какие-то действия там, или выполнял какую-то работу, или еще что-то предпринимал, я всегда вспоминал и думал, а как бы поступил мой дедушка, а как бы он сделал бы, а как бы он сказал бы, а как бы он вот здесь бы такую работу исполнил бы. Потому что он был честный всегда, он был трудолюбивый, он был очень тактичный, он никогда не кричал, он никогда не раздражался. Я ни разу не видел его в таком состоянии, он был для меня примером. Он очень любил Господа, и он очень уповал на Него. Вот. И я Христа не знал, вот. Я не знал Иисуса Христа вот, по Евангелию, ну, может быть, в силу своей юности, детского возраста, но глядя на пример вот этот Иисуса, например, дедушки, да, в нем отражался образ Иисуса Христа. Он украшал своим поведением, своей жизнью, он украшал слабых людей, да. Вот. Слабый человек и духовно слабый, он вряд ли сможет быть действительно таким, как Иисус Христос. Да? Но Христос даст силу, даст духовную силу, даст помощь вот, быть таким вот благородным и красивым, как Иисус Христос. Вот. И в нашей жизни, да, хотелось бы практически подчеркнуть некоторые мысли, где бы нам быть украшением этого учения. Ну, сторон много очень, много сторон, и я бы не хотел сейчас всех их задевать, а подчеркну всего лишь некоторые моменты. Это как мы разговариваем, да, или как мы ведем себя вот, ну, среди неверующих людей, может быть, среди, вне церкви, да, или еще где-то, как мы разговариваем, какие у нас, ну, какая у нас речь. То есть речь человека, она очень сильно отражает его состояние, она очень отражает его внутренний мир. То, как человек разговаривает, то, как человек говорит. Ну, хотел бы привести один примерчик небольшой, да, тоже много об этом говорить не буду. Вот, просто приведу один пример, приближенный. И он как-то с ним идет по рынку и разговаривает. Ну, рассказывает о Христе, о Боге, тоже вот так вот беседует с ним, свидетельствует, каким он был и каким он стал. Вот, рассказывает о верующих, о христианах, рассказывает о церкви. Вот, очень много хороших моментов подчеркивает, ну, чтобы человеку показать, насколько красива жизнь Иисуса Христа, насколько она благородна. Вот, и тут он проходит мимо верующей сестры, она там сидела на базаре, вот, продавала какую-то продукцию. Вот, проходит мимо нее, ну, думает пройти мимо сестры, ну, как-то неудобно, нужно поздороваться, поприветствоваться. Вот он поприветствовался с ней, вот с этим человеком. Вот, а видно, сестра была не в духе, была не в настроении. И вот она начала ему рассказывать, как ей плохо, как ей тяжело, как ей трудно, вот, ругаться, там какие-то вот выражения даже говорить не очень хорошие, нецензурные, вот, которые не подобают для верующего человека, для христианина. И вот этот человек неверующий стоит вот так вот и это, смотрит, а это, говорит, ваша ну, верующая, это христианка. Вот, он только что ему говорил, да, как это вот звание верующего человека, христианина, учение Иисуса Христа, запятнало, и он стоит, говорит, я не знаю, что ему ответить, да, я не знаю, что, куда деться, что вот верующий человек и так себя ведет. Вот такой пример был негативный вот, в отношении верующего человека. Ну, конечно, впоследствии этого человека поставили на замечание, до сих пор он находится на замечании. Вот. Поэтому нужно нам очень внимательно следить за своим, то мы как говорим, да, как мы относимся. Можно говорить вроде как и красиво, но можно говорить с таким оттенком, да, с негодованием, с каким-то ропотом, может быть, или еще что-то. Вот такой момент. Второй момент. Есть в Библии еще место такое, что всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик да будут удалены от вас. Да, да будут удалены от вас. Тоже очень, ну, такой больной вопрос, да, это как крик и раздражение. Вот, потому что мы сейчас живем в такое время, да, в такой век, может быть, который... И, может быть, в церкви это не так явно, не так заметно, да, когда человек дома находится, да, когда человек находится на работе, может быть, когда с человеком поступает кто-то неправильно или какие-то учения Господа нашего Иисуса Христа. Я думаю, вы со мной согласитесь. Вот, ну, тоже приведу примерчик небольшой вот по этому поводу. У одного брата, вот, ну, верующего человека тоже, да, христианина, была проблема с машиной, вот, с машиной была проблема, и никак не могли ее отремонтировать, постоянно какие-то были трудности, постоянно были какие-то вот преграды, препятствия, он сдавал ее в СТО, и там ее ремонтировали, и не могли то запчасть найти, то мастера оказывались, вот, такие, что не могли отремонтировать машину, и в одной из СТО он тоже сдал машину, и там ему даже ее испортили. Вот, испортили машину, ну, не специально, вот так получилось, там что-то сделали они не то, и машина совсем испортилась, нужно было еще много денег туда вложить, чтобы эту запчасть поменять. Надо было очень говорить, давить на людей. Вот, они стоят такие, ну, невинные, смотрят на него, ну, говорит, мы не знаем, что происходит. Тебе, говорит, надо сходить в церковь, поставить свечку, может быть, вот, ну, исповедаться. А он так раз его как кипятком облило, он говорит, ой, ну, я, говорит, верующий, я, говорит, в церковь хожу, вот, и... То есть они в нем даже не увидели, да, украшения. Ну, ну, в этих обстоятельствах, да, хотя вроде по-человечески оно и понятно, где-то нужно было. Да, но как христианин, он должен держать свои эмоции, да. Христианин, он должен вот, быть, постоянно помнить и понимать, что он носит звание, это высокое звание, благородное звание Иисуса Христа, христианин. И своими поступками, своими хождениями он может либо украсить, либо унизить. Либо унизить. А потом люди уже о Христе будут совершенно другое понятие иметь, да, если человек будет поступать плохо. А если человек будет поступать хорошо, вот на примере моего дедушки, вот я до сих пор помню вот свое, я бы не увидел красоту учения Иисуса Христа. Поэтому на нас лежит ответственность, вот это, братья и сестры, быть украшением вот этому учению нашего Господа. Давайте мы сейчас помолимся, чтобы Бог нам дал силы, вот, чтобы красота Христа в нас светилась. Аминь.